Мой вечный Сирано. Лето 1947 года. Пионерский лагерь актива Московского горкома комсомола. Это был тот же пионерский лагерь. Пионерами в том лагере были переростки вроде меня, активисты, комсомольцы, всякие там председатели советов пионерских дружин, члены редколлегии стенных газет и прочая комсомольская номенклатура. И еще те, кто занимался в так называемых творческих кружках и коллективах Московского городского дворца пионеров, то, что стоит ли в переулке Стопани, дом номер 6. Творческими считались драматическая студия, студия художественного слова и ансамбль Виктора Сергеевича Локтева. Первую смену я наблюдал за творцами издали и слушал нудные беседы об организации комсомольской работы, а на вторую смену остался уж как локтевский оркестрант. Почему я пошел в оркестр? Музыку, что ли, полюбил? Да не в жизнь, как говорили в старину. А причиной моего увлечения музыкой стало другое увлечение — Любочкой Скворцовой, локтевской хористкой, синеглазой, с косичками. Она пела в хоре у Локтева, и я туда же. Все решается на небесах. Все там у них, у ангелов, калькулируется. Кряхчу я в 2006-м, я 75-летний. И не будь косичек Любочки Скворцовой, не засть они мне весь свет на 2 или 3 недели лета 1947-го, кем бы я был, и где бы я был, и, возможно, где бы я не был. Сидел бы я доживающим свои дни эмигрантом из России в своем доме в лесу Рамбуе во Франции и щелкал бы на компьютере в комнате, увешанной сотнями фотографий театрально-киношной жизни, где рядом с настоящими звездами, корифеями культуры, от карточки к карточке, становясь взрослым, а потом и старея, изображен один и тот же человек, Юлий Панич, председатель Совета пионерской дружины 276-й средней мужской школы Щербаковского района Москвы. Но я увидел косички Любочки Скворцовой. Я пришел к Виктору Сергеевичу Локтеву и сказал: «Хочу в оркестр». Прогнать меня не прогнали, сжались, наверное, и определили в оркестр ансамбля пионерской песни и пляски, в группу бас-балалаек, громадных таких треугольников, за ними музыканта почти не видно, и звук их сливается с гулом всего оркестра, так что отдельный исполнитель никогда не слышен. Это при моем-то честолюбивом характере. Я научился держать в руках кожаный медиатор. Я быстренько понял, как другие реагируют на жесты дирижера, и пошло-поехало. Бум-бум-бум. Бум-бум. Но с своей позиции позади хора и оркестра я мог наблюдать за косичками Любочки, в которую был влюблен, и, естественно, день ото дня все больше влюблялся. По утрам мы разучивали гимн демократической молодежи, тот самый «Молодежь, молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь». И еще мы играли «Дороги» Анатолия Новикова. Эх, дороги, пыль да туман. И вот здесь у басов было несколько своих тактов во вступлении. Бум-бум, бум-бум. Зато у пионеров из театральной студии и из других студий было настоящее лето. С отдыхом, играми, ничего не деланием. Они мотались по окрестностям. Вожатьки не пытались их обуздать. По утрам после завтрака могли себе позволить поваляться и покурить вдоволь где-нибудь в укромном месте. На вечерние костры собирались своей компанией и сидели за полночью огня. Ролан Быков в этой компании был на 2 года старше меня. А в этом возрасте каждый год в строку. 17 — это ж не 15. Они уж совсем взрослые, эти старшие. Они брились, напропалую курили и попивали втихаря с вожатыми. Те сами-то были чуть старше их. Крутили романы с вожатыми женского пола. О, наши вожатики! Все как один комсомольские активисты, халявщики, на драмовщинку проводившие 3 летних месяца в непыльной работе с отрывом от производства, с предприятий. Ролана обожали. Маленький, вихрастый, губастый, непоседа, физически сильный, а главное, упорный, заводной в волейболе и футболе, крикун, Он с какой-то босяцкой визгливостью заявлял: мы зацепы. А еще Ролан спорщик, каких свет не видел. А еще Роман отчаянный враль. Он своими рассказами заводил всех, кто оказывался рядом с ним. И неважно, на что он заводил, на шалость или на обстановку спектакля, на выпивку или еще на что. Он сходу мог придумать историю, свести стенку со стенкой, причем говорил так убедительно, что никому и в голову не приходило в тот момент усомниться в правоте его слов. Только потом: врешь, Ролка, ага, и смеется заливисто. Он сочинял стихи, но все тогда сочиняли стихи. Его стихов я не запомнил, значит, были так себе, но и стихи других были так себе. Зато у костра, режущего снопами искр черноту ночи, когда Ролан начинал свои сказки, у меня заходилось сердце от восторга. И помню я по сей день сказку о цыгане Лойко и цыганке Ради. Я слышал ее несколько раз от Ролана, и всегда она звучала по-разному, будто в первый раз. Ролан твердо держал жанр. Если это была сказка о цыганах, то она населялась не только людьми, яркими, бешеными в любви и ненависти, но и чудищами, и чудесами. Помню, как после сцены ревности, кончавшейся ударом кривого ножа под сердце Рады, плакали низкие тучи, обрушив ливень на Лойко, его жертву, лежавшую на земле. Помню, как верный вороной конь говорил цыгану Лойко: ты убил свою любовь, Лойко, и нет тебе жизни, и нет тебе смерти без той любви. А потом была погоня, и деревья в лесу расступались перед конем, который носил от преследователей Лойко, и сразу же сплетались в непроходимую стену перед его преследователями. И была цыганка Рада, он произносил двойное «Д» — «Рада, Рада». Я потом видел много красивых цыганок, любовался ими и в кино, и на сцене, и в жизни, я всматривался в их лица, и ни одна из артисток не была похожа на ту, что возникла передо мной во время той Ролкиной мальчишской сказки. Неважно, что позже я обнаружил первоисточник у Максима Горького, у нашего Ролана все было куда как ярче. Кончилось лето 1947-го, и мы поехали в Москву. Я поступил в студию художественного слова Дворца пионеров, лагерные знакомства поддерживались, мы стремительно взрослели. Несколько раз встречались с Роланом на каких-то вечеринках, мне казалось, что я имел успех у девушек, а он нет. Но так бывало только до того момента, пока он не начинал рассказывать или читать стихи, или танцевать. Мне, да и подобным юношам, как говорится, делать было нечего. Ролан Быков поступил в Вахтанговское театральное училище. Во Дворце пионеров рассказывали о том, как на приемных экзаменах в училище на вопрос профессора Бориса Евгеньевича Захавы: «Кого же вы, Быков, будете играть с вашим тростом?» Ролан вскочил на стул и выкрикнул: «Сирано!» Не с той ли поры Сирано де Бержерак стал спутником всей моей жизни. Я с восторгом смотрел на Рубана Симонова и на Ивана Берсенева, когда они совсем уже не молодые, обрюзгшие, хрипловатые, играли юного поэта-дуэлянта, да и Юрий Любимов казался мне интересным в этой роли, хотя уж другой калибр. Но был текст Растана, и всегда жил во мне несыгранный образ Сирано. Ролан Быков — человек-шпага, человек-ртуть, острый и нежный. Я пытался услышать такого Сирано и в Игоре Горбачеве в спектакле Ленинградского радио в 50-х, и в Петре Горине, сыгравшем эту роль в Ленинградском театре Ленинского комсомола в 60-х, и затем в нашем с Людмилой фильме «Баллада о Сирано» на Ленинградском телевидении, и в игре немца Герберта Нольте, с ним мы ставили Сирано по-немецки, в театре на Ландтагом, расположенном в винном погребке кабачка в Мюнхене в 70-х. И, наконец, что-то самое мое, звучавшее во мне столько лет, мелькнуло в исполнении роли Сирано 22-летним Игорем Юлиановичем Паничем, недавним студентом Американского театрального института Ли Страсберга, в поставленном им спектакле на сцене Нью-Йоркского репертуарного театра на 47-й улице Манхэттена. Тогда, в 1980-м, газета «Варьете» писала: «Россия дала нам Рудольфа Нуриева, Михаила Барышникова, Наталью Макарову и Игоря Панича». чем же закончилось мое затянувшееся пионерское детство и раннее студенчество, когда я всерьез решил стать преподавателем русского языка и литературы, театром. 1950 год. Я уже учился на литфаке МГП имени Потемкина, учился прилично, даже прочили карьеру языкознания. Я попал в узкий круг учеников Александра Александровича Реформатского, великого языковеда. Ну вот как-то весной мы с Валей Марченко, отцом телеведущего Петра Марченко, тогда моим закадычным дружком и сокурсником, решили обмыть удачно сданные зачеты, для чего пошли не в забегаловку какую-нибудь, а в коктейль-холл, что был на улице Горького. Ростом мы уже походили на взрослых мужчин, и деньги у нас были, но в коктейль-холл пускали только в галстуках, а у нас студентов рубашки нараспашку не пустили. Понуро стоим у дверей коктейль-холла. В дверь входят мужчины в пыльниках, в шляпах, у каждого под подбородком галстук. А нам неужели уходить? И вдруг: «Привет, привет! Не пускают? Что? Почему? Галстуки? Ерунда!» Ролан Быков и еще парень с ним рядом: «Прорвемся, засучиваем штаны!» И, убедившись, что у нас с Валькой носки придерживаются обычными в то время резинками, обхватывающими икры ног, приказывает: «Резинки снять!» В руках Ролана полоски резинок с треугольником в пересечении превращаются в отличные галстуки. Немного короткие, но сто яркие. «Оригинальные! Тебе бы забить патент, шучу я! Патентом не отделаешься, с тебя один коктейль. Нет вопросов!» Через час, уже подвыпив, Ролан приходит к нашему с Валей столику и трудно слушающимися губами: «Юля, ты мне кто?» «Я? Друг? Ну, выручай, если друг». И шептом, своей зацепской скороговоркой: «Понимаешь, есть Таня. Таня как раз сегодня кончает школу». «Как кто такая Таня? Это ж подруга Федьки Гольца. Вот он тебе, Федя Гольц, мой однокурсник. Мы здесь, а Таня там, понимаешь? Как где там? В Голицыно? А я тебе не сказал». И он смеется сдавленным смехом, и сквозь смех: «А мы же обещали выступить на ее выпускном вечере, усек?» Шептом мне в ухо: «И деньги авансом взяли, усек?» Он скрушенно мотает головой: «Переборщили! Ох, как мы переборщили!» То ли и впрямь он пьян в стельку, то ли наигрывает: «Юля, друг, как ты видишь, выступать некому, а ты трезвый. Почти, почти не считается. Поехали. Поехали вместе. Ты же занимался в студии художественного слова у Анны Гавриловны Бовшек. Значит, ты и читаешь стихи наизусть». И Федя Гольц сказал с мольбой: «Поехали». Валька Марченко с нами не поехал. Ушел домой. Он со стороны видел, ничего хорошего из затеи ехать в Голицыно не получится. Я дочитал до конца все, что знал наизусть. И мне на помощь на школьную сцену не вышел никто. Мой Ролка спал мертвецким сном за кулисами, рядом его однокурсник Федя Гольц. Девушка Феди, та, что кончила школу, стояла над ними и плакала. Девушка-то потом стала моей сокурсницей в Щукинском училище. Мы с ней много играли вместе. А теперь она народная артистка России, Татьяна Надеждина. Ролан продрал глаза и: «Уходишь? Давай обхмелимся, а? Как-то надо тебе уходить. А куда тебе надо?» «В институт», — сказал я. «Какой еще к черту институт? Педагогический», — сказал я. «Обхмелиться? А я трезв». Ролан внимательно посмотрел на меня. «Плюнь ты на свой институт. И вообще ты никакой не педагог, ты артист. Откуда ты знаешь?» — сказал я, и мой голос дрогнул, наверное. Ролан смутился. «Да, я тебя не совсем слышал сегодня, и вообще-то меня никогда не слышал. Да, но я подозреваю, что ты артист. Поступай к нам в Щукинское. Кто меня туда возьмет?» А в душе сдрожало, забилось и затеплилась надежда на чудо. А он же завелся: «Спорим на две бутылки!» И его глаза засветились шальным авантюрным блеском. Секретарем приемной комиссии в училище имени Щукина в 1950 году был студент второго курса Юра Яковлев. И Ролан говорил с Юрой, одним из членов приемной комиссии, молодой актер и начинающий педагог Владимир Этуш, и с Владимиром Абрамовичем говорил Ролан. — что он говорил, теперь не узнаешь. Но две бутылки я честно проиграл и выпил с ним еще с другими обе бутылки. Я до сих пор не помню, как я читал, кто меня прослушивал до комиссии. Помню, что меня как-то быстренько прослушали, а потом был экзамен, и я попал в Щукинское училище на курс Анна Алексеевна Рочка. 1954 год. Я уже утвержден на роль Семена Карабанова и считался в киногруппе фильма «Педагогическая поэма» своим. Я поговорил с режиссерами, и Быкова вызвали из Москвы на роль беспризорника Перца. Быков приехал. «Вот он, Ролан Быков», — сказал я. «По-моему, и проба на такую маленькую роль не полагалась. Раз приехал, что ж делать? Идите, гримируйтесь, одевайтесь». Ролан ушел в гримерку, потом в костюмерную, потом в реквизиторскую. Состоялась фотопроба, его утвердили. И в первый же день съемок я потерял из виду своего протеже. Он слился с толпой киевских школьников-статистов, и дело было не только в росте. Он стал мальчишкой, и все тут. И вдруг шинель. Я наблюдал его во время съемок шинели. Ролан приходил к нам домой поесть и отогреться, но главное ему требовались свежие уши. Вот я уговорил Белочку и Иосифа, художники шинели, Маневич Каплан, чуть схитрить и сделать побольше шашечки на полу в декорации приемной его высокопревосходительства. И вот мой башмачник склонил голову и смотрит вниз, глаза страшно поднять. Что я увижу в первую очередь? Пол. Я и увидел пол, разбитый на черные и белые квадраты. Мой башмачник — человек порядка, он же писарь, аккуратист. Он будет стараться так стоять и так двигаться, чтобы не наступать на границы черного и светлого между шашечками пола, не выходить из своего ряда вон. Скажешь глупость, кто такое заметит, а я сам. И мне дает походку, и внимание свое направляю только на пол, а всю сцену думаю только о квадратиках, так быть в рамках этой шахматной доски. А то, что будет говорить мой Акакий Акакьевич, куда пойдет, так это Гоголь написал, и Лешка. Режиссер шинели Алексей Баталов снимет. Мое дело жить в своем кругу, искать манки-крючочки, которые должны жить параллельно с текстом роли, и помимо его, вот так я и строю свой внутренний круг, независимо от предлагаемых обстоятельств текста, режиссера, оператора. О внутреннем круге я задумался лишь тогда, когда сам спустился со сцены и прошел в зрительный зал к режиссерскому столику. Что сказать актерам? Как заставить их заниматься своим непосредственным трудом, созданием живого человека в рамках текста моих задач? 1958 год. Ролан Быков назначается на должность худрука Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Я тогда еще служил в Александринке, в Академическом театре имени Пушкина. Кончился театральный сезон, артисты на отдыхе, и мы с Людой уехали на юг, в дом отдыха актер. Вдруг меня настигает телеграмма. Предлагаю роль современного Гамлета, репетиции завтра, Ролан, и номер телефона директора Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Я звоню в Ленинград. Ролка, какой Гамлет? Это не розыгрыш? Ты с ума сошел? Ты меня порекомендовал в мой первый фильм? Ведь другие боялись меня брать в кино, а ты пробивал в педагогической поэме. Было такое? Ну, было. Могу ли я забыть такое? Так это что, плата за рекомендацию? Идиот, мне нужно создавать театр. Ты, старый мой приятель, еще со школы. На кого я могу положиться, как не на тебя? Ролка, но я же играю в Александринке. Ты будешь звездой театра у меня. Согласен? А роли я могу сказать, что твой герой-матрос служит в наши дни на Тихом океане. При чем тут Гамлет? Мы придадим твоему герою гамлетовский масштаб. Я прервал отпуск на Черном море и бросился в Ленинград. Но пока я доставал билет, пока летел в самолете, Ролана Быкова сняли с должности худрука театра имени Ленинского комсомола в Ленинграде. А я, идиотин, уже успел дать телеграмму в Александринку. Ухожу по собственному желанию. Потом наступила пауза в наших отношениях на 20 лет моей эмиграции. В октябре 1994-го вечер в театре имени Вахтангова, посвященный 80-летию нашего Щукинского училища. И я встречаю всех-всех, все еще живы. И торжества на сцене, выходят юбилейные курсы и мой, отмечающий 40-летие окончания училища. И много речей. И вдруг вне всякого регламента блестящий спич Ролана Антоновича Быкова, признанного мастера и любимца всего зрительного зала. Он выскочил на сцену прямо из зрительного зала. Помните, кого будете играть с вашим ростом, Быков? Он запрыгнул на стул. Сирано? Ролан говорил о нашем театральном училище, о его учителях и студентах, о корифеях и заметных фигурах в искусстве, и вдруг произнес мое имя в ряду самых достойных щукинцев. — Ты так высоко обо мне думаешь, Ролка? — недоверчиво спросил я его в антракте. — Ты мог бы ничего не играть и не ставить, но однажды ты прочел первым «Архипелаг ГУЛАГ». Этого достаточно на всю жизнь. Помнишь у Энди Уорхола? Каждый имеет шанс 15 минут быть знаменитым. Свои 15 минут ты уже имеешь. Потом мы встретились с ним в Сокольниках. Там где-то на далекой аллее располагалась студия «Видеофильм». Одна из тех новоиспеченных, они, кажется, ничего не производили, но жили какими-то таинственными проектами. А по сути сдавали в наем прихваченные во время приватизации аппаратуру и помещения, монтажные и просмотровые залы. Там многие, в том числе Ролан и я, монтировали каждое свое кино. Поздняя осень того же 1994-го. Целый день Люда и я проторчали на озвучивании. К позднему вечеру мы закончили работать и собирались пройтись пешком к трамваю. Это в Москве вечером в 1994-м. Мы вышли на крыльцо. К подъезду подкатывает черная «Волга», ну, просто правительственная, и стоит у крыльца с работающим мотором. А потом подкатывает еще одна такая. Из второй машины выходит несколько амбалов в черном, а из первой — Ролан Быков в громадной меховой шапке и длиннющем пальто. Он оказывается вмиг окруженным этими людьми, всей группой. Быстрым шагом они направляются в здание видеофильма. На крыльце Ролан увидел нас с Людой. — Привет! — Привет! — И вы здесь? — Да вот закончили смену озвучивания. Ролан к своим попутчикам. — Ребята! — Начинайте все раскладывать без меня, а я вот с самим Юлианом Паничем поговорю. И мне подмигивает, ну, как я тебе, а? А им-то что? Он смеется. Верно, им и ты, и я, да лампочки. Подышим свежим воздухом, доставай сигареты. Стоим на кольце, курим. Ролан. А ты хоть знаешь, что это за дом? Понятия не имею. Бывшая усадьба баронессы фон Мек. Люда переспросила. Той самой... Фон Мек, влюбленный в Чайковского? Ролан добавил, скорее содержавший его, и продолжил. А при советах здесь разместились какие-то тайные службы НКВД. То ли здесь сговаривались, то ли пытали, то ли распутничали, а может быть, все сразу. Здесь бывал Берия, говорят, это одна из его тайных дач. Идешь по зданию, я ходил, присматривал себе кое-что, и непонятно, то ли служебные кабинеты, то ли кабинеты как в борделе. А почему? Потому что здесь позже расположились функционеры ЦК ВЛКСМ. Да, скромный городской дом отдыха для высших чинов. И вот тогда, это уж точно, здесь возник настоящий бордель с баней, с парными, с бассейном, кремлевским буфетом и девочками-активисточками. Он что-то вспомнил, прищурился. Юль, а может быть, кто-то из наших с тобой подружек по пионерскому лагерю? В Городне, на Волге. Как раз и наведывался сюда. Ась, утром. Это чей там смех веселый? Чьи глаза огнем горят? Вечером сказочки у костра, а ночью в Сокольнике карьерку делать? Ага! И тут же совершенно серьезно глядя мне в глаза. Слушай, кроме шуток, нам очень нужно с тобой поговорить. Столько накопилось, у меня есть дело гигантское. Если мы его провернем, то той-той-той-той не сглазить бы. «Ну, учти, Ролка, я же не побегу играть к тебе советского Гамлета», — он прыскает. «Злопамятный, да? Так это и помнишь. Ну, не получилось тогда, так получится сейчас. Мы же с тобой с какого года, а?» «47-го. Я никогда не держу на тебя зла и не смогу». Вот давай, Юлька, назначим сейчас же день встречи, чтобы не ушло все в песок. Да что там назначить день? Вы просто отсюда не уходите и дожидаетесь меня. Я очень скоро закончу. У меня монтаж одного маленького кусочка, и мы едем ко мне и сидим, и я тебе все изложу. Золотое дело. Ты только не уходи. Только не уходите. Посидите в буфете. Там хороший кофе. Мы пили кофе в буфете бывшего потайного дома отдыха руководства ЦК ВЛКСМ. Мы ждали. В полночь, прождав 2 часа, когда кафе закрыли, мы вышли на крыльцо бывшего дома баронессы фон Мек подышать воздухом. На свежем снежке еще виднелись полосы от шин отъехавших черных волков.